ولارو هانجه هوا دیه هیم ولارو باق هانجه دیه هبی غم بگو ماتلو دیه لی دیر درما Божу ладирак аман аман бач и нин со замана Анильтан дель хараб Божу лани серотли ратлал да холарин вас Божу ладирак Суду ла карандарак гиру ла берзу мою Мунрак алдешу Шайдай хава хухельца зедие он хеч онани Ола роханже хава дие Химула роба ханже дие Хаби гум буго матлу дие Ле-ле-ле-ле дир дармам Ола роханже хава дие Himula roba khanje diye Habi gumbu go matlu diye Le le le le dir darmam Каракал асахлила рохила вас божу ладирак Котца джейми дал вас рак алча готхила божу ладирак Адица шибко хехила хасра дудет униля монхис хиляро Кочон то гехуду Цоцак аши каракал Кинго холаро Оларо ханже хава дие Химуларо бак ханже дие Хаби гумбу го матлу дие Ле-ле-ле-ле дир дармам Оларо ханже хава дие Himula roba khanje diye Habi gumbu go matlu diye Le le le le dir darmam Ханже хава дие Химула роба ханже дие Хаби гумбу го матлу дие Ле-ле-ле-ле дир дармам Ола роханже хава дие Химула роба ханже дие Хаби гумбу го матлу дие Ле-ле-ле-ле дир дармам